Аля, 46. Ночь на дворе. 2 часа. Пора бы уже спать и видеть 10-й сон. А я не могу. От слова совсем. Репетиция стромослябов закончилась, ну, максимум в 12. И это, если они уговорили Артема на дополнительный час. А он не пишет, не звонит. Ваське не появлялся. На городском форуме тоже. Ну как так-то? Может, телефон сел? Пришел домой поздно, а уже и смысла нет. Значит, завтра перерыв. Значит, завтра просто с Дусей побегаем куда-нибудь подальше. Сделаем пару упражнений на турниках и на проспект завтракать мороженым. Тоже отличный план. Но все-таки 2:30. Аля, ложись. Утро вечера мудренее. Если не пишет, есть причина. Поводов для волнения и сомнений нет. Ты знаешь своего Арагора. Он точно объявится и все объяснит. Алла, ты сегодня какая-то гиперактивная. Что такое? Дарья бежит и говорит. Как она бежит и говорит. Фух. Дуся, я просто проспала. Рожа, небось, красная вся. Маска биатлониста. Только без очков. А до этого ты чем занималась каждый день? Неправильный вопрос, Душицкая. Правильный звучал бы, чем ты не занималась сегодня. Я вставала намного раньше. Встречалась с Артемом. Неужели сейчас все расскажу? Очень хочется поинтересоваться, что вы делали. Но если это то, о чем я думаю, кивни. Киваю. У Дуси меняется взгляд. Какой-то печальный и сочувственный стал. Почему? Дарья, ну, скажи. Скажи уже. Действительно, узнать бы, что у нее в голове. Во-первых, жди проблем с Марусей. По 2 пунктам. А? Она узнала не первая. Не первая же? Киваю. Б. Она будет жутко злая, что ты все-таки это сделала. Да-да, это ваше с Артемом дело. Но никто не может запретить Машке иметь свою точку зрения. А не высказываться она просто не в состоянии. Ты ее лучше всех нас знаешь. Все еще как будто расстроена, говорит Дарья. Так, окей. А во-вторых? Дожму. Что во-вторых? Прикидывается или действительно не поняла? Ты упомянула Марусю, во-первых. Значит, как минимум, есть еще и во-вторых? Не люблю я лезть. Ал, честно, не мое дело. Да блин, хватит тянуть интригу. Хотя не похоже на Дарью. Обычно ломается и жеманничает у нас Ксю. Скажи. Остановились. Алла, он мне не нравится. И не в силу каких-то объективных причин. Ты знаешь, я без опыта совсем. Ни отношений, ни поцелуев, ничего. Но мне он не нравится. Я ему не верю. Она задумчиво это протянула, а потом сразу осеклась. И опять же, наплюй на нас, на всех. Тебе с ним хорошо? Хорошо. Не то слово. Да, есть некоторые факторы, которые подбешивают. Но это уже мне самой надо перестать к нему цепляться. Вчера, например, не написал, не позвонил. Я опять утром с ним встречаться должна была. Или не должна. Но Артем остался на базе с группой сидеть. И ни слуху, ни духу. Аля, 47. Да чура. Завтра хочу смотаться в Загорск после работы. Мать дежурит. А я постараюсь пораньше закончить и рвануть. Ты со мной? Чай с папой вечером под телек. Хорошая традиция. Может, и правда проветриться, отвлечься от метаний по городу, мыслей, что Арагор уже, суки, не проявлялся почти. И бабушку давно не видела, соскучилась. А то только созвоны ежедневные, но это совсем не то. И Собакин наш там на даче живет. Столько связано с ним. 10 лет псу. Сколько себя помню, он есть. Не четвероногий друг. Брат. Поехали, пап. Мне к тебе в больничку прийти или заедешь? Приходи часам к 3:30 в приемник. Если что, подождешь меня в кабинете. Забились. Весь день прошел в каком-то нервном ожидании. Я Арагору писала уже 4 раза. Ночью и утром после тренировки. Тёма, доброе утро. У тебя все хорошо? Еще в обед. Вечером увидимся. И ни ответа, ни привета. Может, его музыканты съели? Костику набрать, что ли? Ну уж нет. Это совсем клиника. Скорее всего, работает. Хотя, когда он в палатке с дисками, постоянно Васьки сидит. Или с Михалычем трёт. Проходимость Сатурна летом очень слабая. Вот что ты пристала к парню? Дай воздуха. Он не личная собственность. Он человек со своими делами. А если что-то случилось? Тогда ребята бы уже сказали. Я же девушка Артема, как-никак. Займись собой. К уроку завтрашнему подготовься. Песенку веселую на английском вспомни. Пусть мальчишка поржет. Потопчется вместе с медведем на твоих ушах. Ха-ха, 3 раза. Потом в зал сходишь, потестишь комплекс и запишешь для программы Дениса. Надо уже сделать это загадочное ТЗ. Для алгоритма его. Фиг знает, как оно рисуется. Но почему-то не страшно и не стыдно показаться дурой. Бек ведь послушал идею, внимательно так послушал. И сказал, что это не чушь. Даже помощь предложил. Тянуть не надо, вдруг передумает. Но мне кажется, что он не из тех, кто отказывается от своих слов. И завтра увижу бабушку. Наконец. Аля, 48. Машина повернула на узенькую дорожку. Всю в зарослях крапивы и борщевика. С одной стороны практически высохший пруд, с другой глухой забор. Под колесами, кроме ям, разбитые кирпичи и торчащие трубы. Как папа вообще тут проезжает? На нашей низкой примере. Машина хорошая, но точно не для постсоветских дачных поселков. Деревянные домики заводских инженеров, построенные из вагонки и фанеры, жмутся друг к другу на крохотных участках бывшего глиняного карьера. Заборы, колышки и сетки практически встык. Где заканчиваются наши 5 соток, сразу начинаются ваши. Хорошо, хоть бабушкина дача угловая и находится в самой середине поселка, на одном из немногочисленных внутренних поворотов. Не на сплошняке, и на том спасибо. Собакин уже скачет за забором, практически проламывая хлипкую калитку. Аба хромает по дорожке вдоль нашего облупившегося, но такого родного домика. Ни туалета нормального, ни душа, мытье в тазике вечером, то еще удовольствие. Но нет, место лучше на всей земле. Не придумали и не изобретут. Факт. Привет, ба. Аля, приехала. Я тебя так ждала. Голос усталый. 4:30, а бабушка уже упахалась. Ни клочка свободного от посадок и цветов у нее нету. Помидоры, огурцы, капуста, морковная грядка, лук, чеснок, картошка, баклажаны, будь они неладны, мой горох, только мой. Смородина, клубника, малина, крыжовник, облепиха, яблони, терновник, черноплодка. Итак, по мелочи. Розы, астры, георгины. Зачем? Привычка огородника Поганечкиной или нехватка денег и продуктов? Страх голода? Для детей Великой Отечественной войны и послевоенных лет садовый участок и все свое. Предел мечтаний. Ладно, полоть кверху попой. Кормить навозом и медным купоросом с марганцовкой. Поливать тяжеленными лейками, подвязывать разными веревочками, что на семена, а что в еду, блин. И, конечно, пересаживать в открытый грунт И каждый вечер накрывать пленкой и лутросилом. Бог с ним, с агрофитнесом. Но банки, бесконечные банки, крутить все лето. Зачем? В магазинах полным-полно помидоров и огурцов в различных вариациях засолки. Маринада и фиг знает чего еще. Хотя, с другой стороны, таких, как Уба, нет и не будет никогда. Тоже факт. Ладно, что натрескалась немытой клубники прямо с грядки еще до обеда. Но кто просил полировать жареной курицей, вареной картошкой и чаем с жареными пирожками? Нет, ну а как? К бабушке приехала, забирая с собой все, что положит. И плюс пару кило на боках. Здесь можно. Здесь легально. Здесь все неважно. Кроме чая на террасе вдвоем, пока папа спит в обнимку с собакой. Аба моет посуду в тазике с мыльной водой. Аля, как твои дела? Почему-то такой обычный светский вопрос от бабушки не звучит дежурно. Может, потому что я точно знаю, что если кому-то в целом мире моя жизнь интересна, так это ей. Ба, как сказать? Хорошо. А хорошо ли? Машка через неделю сваливает в Киев, а потом в Ильичевск. Но сейчас не есть с кем общаться. Помнишь Дарью Душиткую? Такая невысокая, хорошая, светленькая девочка. Мы с ней и ее мамой в 5 классе вместе до канала и школы ходили. Вот голова Уба. Да-да, они в комитет, а мы дальше через железку. Значит, помню. Значит, пока в уме. Бабуль, ты аккуратнее так шути. Мне уж по-всякому шутить можно. Что еще нового? Лукавые глаза. Все-то она знает. Выводит на тему явно. Ну-ка. Ты про Артема? Про него. Ты хоть и приезжала с этим Ильей своим зимой. Но было понятно, что это ненадолго. Мальчик милый, симпатичный. Только сама понимаешь, не твой, мне кажется. Правильно кажется, как всегда. А Артем, как думаешь, твой? Продолжает Ба. Хэзэ, честное слово, мне он нравится. Очень нравится. Ну, не знаю, как описать. Неспокойно с ним. Вот как она это делает? Мысли читать научилась. Притом не связанные и не написанные. Откуда ты? Я тебя чувствую. Смотрит в упор Ба. Что мне делать, чтобы отпустить ситуацию? Сама всегда спрашиваю совета. Не дождешься от нее, пока не захочешь. Не знаю, что тебе делать. Я думаю, чтобы сама сделала. Интриганка. Не томи, ну. Жила бы свою жизнь. Занималась своими делами. С удовольствием проводила лето. К бабушке почаще приезжала. Ну, это естественно. Невозможно отказаться. Только в джинсы бы влезть после этих приездов. И если он захочет поучаствовать, хорошо. А нет, так и не надо. Да, Ба. Легко сказать. Аля, 49. Как всегда с отцом, уснула в машине. 10 часов, а еще светло. Классно. И состояние расслабленное, счастливое. Вот так. Так лучше. Ни взгляда украдкой на сотовый, ни мысли о том, где он, с кем он, что делает, почему пропал. Пропал — его проблемы. Мне надо закончить ТЗ для Дениса и написать ему. Интересно, от 11:00 он спит? Так, вроде все. Вроде похоже на неконченную белиберду. Надо перепечатать, чтобы по-взрослому. Бег-то, небось, вообще все на компе делает. И написать ему, что можно встречаться и разбирать вот это вот псевдонаучное творчество. Аля, не унижай себя. На тебе сработало, сработает на других. Пишу. Аля. Денис, доброй ночи. Извини, если спишь, но я закончила ТЗ, как смогла. Смайлик. Мыться и спать? Да, в душ со всеми вытекающими. Только ненадолго. Раза два кончить? Странно, но с Артемом пока оргазма не случилось. Может, это из-за того, что в первый раз месячные резко пришли? С одной стороны, было жутко неудобно. Но он молодец. Увидел кровь и сказал, что это нормально. Видимо, у Темы нет предрассудков. Я даже обрадовалась, как удачно совпало. Странно утверждать, что девственница, а при этом крови откуда взяться? Кровь случилась раньше. Так, хватит нагнетать. Первый раз за 2,5 недели вспомнила все это. И в последний. Забудь, как страшный сон. Контакт Бек. Сообщение отправлено. Бек 2. Денис сидел уже которую ночь с простейшим заказом. Они взяли его пополам с товарищем, и Бек Назаров не успевал. А подвести однокурсника не мог. Себя подвести не мог. Вроде банальный алгоритм, но сессия, военная кафедра и предстоящие сборы выбивали из привычного рабочего ритма. Да еще концерт Стромослябов совсем не вовремя и не к месту. Но куда деваться? Вписался. Вывози. Мама давно легла, поэтому за чаем на кухню выходить не хотелось. По неосторожности украсть даже крупицу ее беспокойного сна Денису казалось преступлением, достойным высшей меры наказания. Отца он не помнил, только какие-то смутные образы из совсем глубокого детства. Всегда они вдвоем. Мама и Бек. Да-да, так его называла даже мать. Скорее всего, не по фамилии, а по самому значению слова. Еще была бабушка, но до последнего времени она жила отдельно. Теперь уже не могла, и Денис перевез ее к ним. Небольшая трешка, доставшаяся маме при жилищной жеребьевке в РКК, находилась в самой середине космодрома, на пересечении с Горького. Один из первых домов для КБшников, каким-то чудом построенных после развала всего, чего только можно. Бек вышел на балкон, закурил и автоматически руками стал перебирать струны на несуществующем басу. Не успел он сделать и пары затяжек, как зажужжал на обратной стороне подоконника поставленный на вибрацию мобильник. Денис морально готов был ответить товарищу, что к утру все будет. И внутренне практически отказался от сна на ближайшие сутки. Взял телефон и сильно удивился. Нетипично для себя. Мало что могло застать его врасплох. Бек слишком хорошо знал жизнь и очень рано повзрослел. Даже постарел местами. Свои 22. СМС пришла от контакта Аля. В ней говорилось, что девушка закончила составление технического задания по проекту формулы для расчета тренировок, подразумевающих максимальную эффективность при минимальных энергетических и временных затратах. Действительно, интересная теория живого и пытливого ума. Да, куча непроверенных данных для обработки. Но Дениса вдохновил энтузиазм и увлеченность, с которыми Аля рассказывала об этом. Вдохновила она, настоящая, живая девчонка с сердцем нараспашку. Глядя на ее улыбку, глаза и весь подвижный легкий образ, Беку казалось, что он слышит, как это распахнутое сердце бьется. Бьется музыкой, ритмом, как его бас. Откуда в общей серой массе взялась такая девочка? Он представить не мог. Поэтому спонтанно, почти автоматически потянувшись к ее свету, предложил помощь в реализации условного проекта. Денис боялся признаться себе в том, что впервые в жизни ему стало действительно интересна девушка. Нет, не в качестве стандартного объекта сексуального желания, а как очень редкий краснокнижный зверек, за которым хотелось просто наблюдать, беречь и получать удовольствие от одного его существования. Сначала Бек хотел сразу ответить, узнать, как дела, договориться о встрече, но увидел цифры часов на оранжевом экране Симмонса. 11:30. Ему показалось как минимум нечестным вовлекать Алю в ночную переписку. Если самому не спать, то почему девочка должна мучиться? Начать разговор сейчас неминуемо закончить в районе 3, а то и 4 утра. Она горит своей идеей, а я просто не смогу оторваться, подумал Денис. Набрал ответ и отложил телефон, не отправив.